Глава 16. В движении человека в своем развитии ввысь основную роль играет прошлое, как близкое, так и далекое. Человек не способен развиваться, не имея прошлого. Но в прошлом живут два духа – дух добра и дух зла. И тот, и другой духи способны по-своему воздействовать на развитие человека. Посему не все, что содеяно в прошлом, подлежит воскрешению. Какой уважающий себя человек будет стремиться рассказывать свои бывшие постыдные пороки, дабы так не поступали другие? Прошлое необходимо изучать не для того, чтобы не повторять ошибок, ибо сие невозможно. Горечь ошибок посторонних людей ничему не учит. Сие благоприятно лишь там, где результат от деяний незамедлителен. В прошлом есть такие подробности пороков, кои должны кануть в небытие, так как там им и место. Но вот забытые благодеяния должны быть освящены. В современном русском обществе появилась благоприятная возможность безудержно чернить свое прошлое. Но каково же будет достоинство сего общества? И будет ли оно способно нормально развиваться, имея отвращение к своему недалекому прошлому? Изучение и вскрытие ошибок прошлого, дабы сие не повторилось, возможно только на пути развития разума и материальности. Духовное развитие запрещает копание в порочных почвах. Сие может принести только вред. Житие человека, не осознавшего истину своей сущности, впало в хаос, затрудняющий восхождение. Осознавая более, что должно прежде всего развивать разум, люди усердно вскрывают ошибки и пороки прошлого. Зерна зла не погибают, и при их вскрытии они легко послужат пищей. Неосознание истинной ценности развития души вынуждает человека без меры перекапывать деяния тьмы своего прошлого, и сие приводит к великому росту холода в душах людских. Не сомневайся в свершении блага, но усомнись в свершении зла. Возрожденные из небытия духи зла не останутся бездейственны. Они есть хранители ключей, с помощью коих открывают в душах ваших дополнительные врата порока. Крепок и уважаем лишь тот народ, который сохраняет истинные духовные ценности своего прошлого. Да и кто может поручиться за яростно ругающего прошлые пороки, что в тех же условиях он не стал бы ведущим пособником сих пороков? Свершенные ошибки тех или иных людей всегда останутся присущими их эпохе и уровню разумения той поры. Неудавшееся свершение злого намерения совершенно не означает, что оно не удастся в будущем. А удавшееся злодеяние может лишь укрепить силы стремящихся к сему. Стремящийся что-либо сотворить всегда верит в удачу и надеется только на свои силы. Потерпевшие неудачу в большинстве случаев утрачивают доверие к себе. Посему каждый начинающий верит, что именно ему удастся его начинание. Не лучше ли не допустить в сознании формирующегося человека обилия всевозможных жестоких пороков, дабы с течением времени они полностью стерлись в памяти человечества? Зерна зла, попав на неблагоприятную почву, не прорастут. Но в мире есть великое множество благодатной почвы, где они дадут обильные всходы. Помните, пока в мире существует обилие душ, благоприятных для воздействия зла, любое упоминание подробностей омерзительных деяний будет способствовать развитию черных систем. Неразумно бороться против тех, кому создаешь благоприятные условия для развития. На землях России и присоединившихся к ней иных народов ныне создалась благоприятная возможность раскрыться качеством человеческих сущностей, кои формировались долгие годы. И теперь присоединившиеся народы стремятся получить свою независимость. Земле российской уготовано Богом свершить великую миссию, пред часом коей на земле сии дано испытание. Во времена его люди узрят лики своего окружения и будут открыто делиться на силы света и мрака. Вы должны избрать один из двух путей. Но движение по пути света есть неутомимое стремление к сотворению блага. Таковая сущность будет являть истинный лик человека, вступившего в царство души. Наибольшим злом будет являться неимение такового стремления, даже если и не творится зло. Выбирающий сей путь только на словах отныне становится носителем зла, ибо недеяние в период свершений лишь усиливает противостояние. За последние времена человек настолько прочно осознал, что он якобы есть плоть, что все вопросы, кои приходится решать народам меж собой, основываются на плодах экономики и политики. Отношения людей меж собой выстраиваются в зависимости от материального благосостояния. Люди заключают союзы в поисках экономической и политической выгоды, продолжая чувствовать себя чужими. Увеличившийся на землях России хаос, влекущий распространение великого холода и развала, вынуждает признающих лишь свои животы идти к раздробленности, а значит, и к еще большему отчуждению меж собой. Люди будут говорить о национальных интересах, но сие не истинно. Интерес должен быть один. Национальной останется только культура, показывающая разноликие цветы духовных деяний человека. Сии цветы сохраняют корни ушедших поколений, дух коих поддерживает житие настоящего. Ибо тот, кто не имеет прошлого, не возымеет и будущего. Каковы бы ни были благие устремления, всякое распространение раздробленности есть воздействие сил тьмы. Помните, как бы уважительно вы ни относились друг к другу, имея разные взгляды на истинное развитие, никогда не пойдете по нему. Так будьте едины. Мир вам и счастье. Аминь.